Миемура был одним из первых, кто тут же поднял руку, и увидев это, вместе с ним вверх взметнулись руки еще 7 учеников. Заметив это, парень тут же нахмурился. В итоге получилось, что из 27 старост старших классов, свой ответ дали всего 25. А где же оставшиеся 2? Еще раз осмотрев весь класс, Изуми увидел, что не проголосовал один парень Икана. Это заметила и учительница. По итогам выходит, что за Кинка Кудзи проголосовало всего 6, за Рюандзи 9 и за Храм Чистой Воды Киомидзу 8 голосов. Но перед тем, как я озвучу результат, я бы хотела узнать, почему свой ответ не дали 2 ученика. Разве я не говорила, чтобы вы опросили своих одноклассников и дали ответ? Нахмурилась женщина, строго посмотрев на этих 2 учеников. Простите, Куросава-сенсей, я опросила всех учеников своего класса, но мы так и не смогли выбрать между павильоном и храмом. Поэтому я и воздержалась в голосовании. Покачала головой девушка, сидящая рядом с Изуми. У меня такая же причина, Куросава-сенсей. Вторил ей парень староста другого класса. Хм, понятно. Вздохнула учительница. Надеюсь, в следующий раз вы будете более организованы. Сверкнула своими фиолетовыми глазами она, посмотрев на непроголосовавших учеников. Тогда получается, что по результатам голосования вы выбрали поездку в храм Чиз. Простите, сенсей. Поднял руку Миемура и прервал учителя. Миемура, что такое? Нахмурилась женщина. Похоже, ей не очень понравилось, что ее перебили. Но парню сейчас было не до того, ведь сейчас его планы по изучению синдзюцу могли пойти куда подальше из-за этих неопределившихся учеников. Простите, что перебиваю, Куросава-сенсей, но я хотел бы уточнить, кто такой староста и каковы его обязанности перед классом. Староста – это наиболее ответственный ученик, следящий за организацией и дисциплиной в классе, а также помощник классного руководителя, пояснила учительница. Но тебе же это и так известно, верно? Тогда, что ты хотел уточнить этим вопросом, Миемура? Может, так ты хотел уколоть учеников, которые не смогли дать ответ в голосовании? Она почти прижала его к стулу своим тяжелым взглядом, но Изуми, уже прошедший множество битв в подземельях, смог выдержать ее взгляд и даже ответить. Вовсе нет, я не хотел как-то задеть их, а просто напомнить, что староста — это тот, кого выбрали ученики самолично, как более ответственного из всех остальных и того, кто будет представлять их класс. Учительница кивнула, подтверждая его слова, но все еще не понимая, чего же парень хочет добиться. А Миемура продолжил. И если это так, то означает, что староста имеет все права, если и не выбирать за класс, то как минимум имеет право двойного голоса. Правильно, несколько учеников кивнули, соглашаясь со словами Миемуры. А женщина несколько секунд задумчиво смотрела на него, взвешивая его слова, и через некоторое время тоже кивнула. В твоих словах есть смысл. Тогда ты предлагаешь, чтобы Кусанаги и Кана дали последний ответ? Да. Если их одноклассники не смогли определиться, то пусть за них это сделают старосты. Пожал плечами парень, в то время как по классу пошли согласные шепотки и кивки в его сторону от тех, кто хотел бы посетить храм, и негодование от тех, кто хотел увидеть сад. Хорошо, тогда пусть проголосуют. Кусанаги и Кана, каков ваш финальный ответ? Остался последний шаг. Ухмыльнулся про себя Миемура и, посмотрев на непроголосовавшего ученика, облокотился о ладони, опустив взгляд вниз, незаметно для всех слегка приподнял свою повязку, ровно настолько, чтобы был виден лишь самый край его тенсигана, техника марионетки. От кончиков пальцев, на второй руке, которую он держал под партой, потянулись тонкие нити чакры и обвили ничего не подозревающего черноволосого старосту. Тот сразу же поморщился от неожиданной головной боли, но уже через секунду сел ровно и уставился пустыми глазами на учительницу. Сработало. Не смог сделать легкой улыбки парень от успеха впервые примененной им техники. Пусть он и применял ее впервые в жизни, но для него не было проблемой на несколько секунд подчинить обычного 17-летнего парня. Тот тут же повторил жест парня и улыбнулся, вызывая серьезный взгляд у Куросавы-сенсея. «Кусанаги, с тобой все в порядке?» — спросила она, заметив странное поведение у ученика. «Все в порядке, Куросава-сенсей, просто немного задумался и хотел бы проголосовать». «Хорошо, так, каков будет твой ответ?» «Храм Чистой Воды Киомидзу», — незамедлительно ответил парень, под контролем Изуми, безэмоциональным голосом, от которого учительница на краткий миг нахмурилась. Но спустя пару секунд всматривания в парня, не смогла больше ничего странного и кивнула. Тогда у нас получается ничья. 9 у сада и столько же у храма. Кана, твой ответ поставит точку в голосовании. Обратилась Куросава к девушке, которая хмурилась, видимо, находясь в своих глубоких раздумьях. Кана, ты в порядке? Спросил ее Миемура, уже поправив повязку на глазах и отпустив другого старосту из-под своего контроля. Да-да, ответила она, но Изумито видел, как она нервничала. Похоже, на нее немного давила ответственность от выбора, как и взгляды остальных учеников. «Можешь не торопиться давать ответ, хорошо подумай», — подбодрила ее женщина на, что девушка кивнула. «Ты уже бывала в Киото?» — шепотом спросил ее Миемура. «Нет», — Кана нервно покачала головой, совсем не ожидая, что он вдруг заговорит с ней. «О, тебе очень повезло. Знаешь, осенью там очень красиво. Кругом осыпаются золотые листья. Свежий, немного влажный воздух обдувает твое лицо, кругом множество храмов, музеев. В это время года в Киото просто волшебная атмосфера. Я немного завидую, что ты увидишь все это впервые», — улыбнулся парень. «Так ты уже бывал в там?» — немного заинтересовалась она рассказом Изуми. «Да, всего один раз тоже осенью, но я вряд ли смогу забыть, какую красоту я там увидел». То, с каким восхищением говорил парень, вызывало у зеленоволосой девушки легкий диссонанс внутри. Обычный Миемура, которого она знала из слухов и собственного опыта общения с ним, был неразговорчив, не обращал ни на кого внимания, но временами мог быть и очень груб, если проявить к нему настойчивость. Совсем как в тот раз. Но сейчас же она видела, что в нем была и совершенно другая черта. Казалось, что его и вправду очень интересует само Киото, то, как он описывал его и в каком свете откликался о нем, смогло заинтересовать Кана. Если даже Миемура, который обычно плевать на все хотел, кроме своих оценок и внешнего вида, так описывает Киото, то может там не так уж и плохо, и ей стоит относиться к этому не как к обычной школьной поездке. Тогда можешь помочь мне с выбором, я ни разу не бывала там и даже не знаю, что мне выбрать, смущенно спросила она, смотря в сторону. Знаешь, если ты едешь туда в первый раз, то тебе обязательно надо посетить храм Киомидзу. Он стоит на небольшой горе в восточной части города и оттуда открывается прекрасный вид на весь Киото. То, что да, для первого раза храм будет лучшим решением. Я бы не хотела подниматься на гору. Покачала девушка головой, сжав кулачки под партой, что не скрылось от глаз Миемуры. Боишься высоты? Сразу же догадался Изуми и одновременно с этим подумал про себя. Черт, становиться труднее. Может и на нее применить технику, немного, смущенно шепнула Кана. Тогда можешь просто не подходить к краю, пожал он плечами. Да и тем более, где ты еще увидишь такой храм? Не стоит идти на поводу своих страхов, мы же живем всего одну жизнь, верно? Ну не знаю, совсем уж неуверенно протянула девушка и посмотрела на ожидающую ее ответа учительницу, которая уже скрестила руки в нетерпении. Еще раз взглянув на парня, сидящего рядом с ней, она выдохнула и наконец согласила свое решение. «Храм чистой воды Киомидзу», — произнесла она слова, после которых Миемура смог выдохнуть, и ухмыльнулся про себя, тому, что у него все получилось. Хотя быстрее было бы, если б он просто взял Кана под контроль, а не окучивал ее разговорами. Вот только, что-то внутри не давало ему этого сделать с самого начала. Будто бы сделай он это, то перестал бы уважать сам себя. Услышав ответ девушки, некоторые ученики возликовали, но учительница быстро осудила их одним взглядом своих блестящих фиолетовых глаз. «Хорошо, побеждает храм Киомидзу. Поездка назначена на субботу. Точное место отправки вас туда и всю остальную информацию вам передадут ваши классные руководители, а теперь свободны». Быстро встав, Изуми сразу же собрался выходить. Он не собирался больше задерживаться здесь ни минуты, боясь потерять еще пару нервных клеток. Но перед тем, как выйти из кабинета, его остановила смущенная девушка, с которой он минуту назад сидел за одной партой. Миемура. Развернувшись, Изуми посмотрел на нее с улыбкой. «Да, спасибо», — благодарно кивнула та, но, что парень просто отмахнулся. «Не надо меня благодарить, я не сделал ничего такого». «Нет, ты спас меня», — рассказала Киото, «помог мне определиться с выбором. Я очень благодарна тебе». «Так ты все-таки не обижена на меня, а просто очень стеснительная и неуверенная в себе?» «Да», — подтвердил догадку он и, улыбнувшись, развернулся, махнув рукой на прощание. «Ни за что, увидимся в Киото», — просто сказал он, читая сообщение от системы. «Очки отношений 2.22. Похоже, раньше я ей не очень нравился». «Да, подумал он про себя. Наверное, зря я его так боялась. Кажется, он совсем не такой уж грубый, как мне казалось. Улыбнулась Кана, смотря в спину уходящему парню со слегка покрасневшими щечками, и, развернувшись, пошла в противоположную сторону. Динь-дон! Раздался дверной звонок, и через несколько секунд парню открыла девушка в домашней одежде и фартуке. «Ты долго!» — отошла Хари в сторону, пропуская Изуми в дом. «Да там было это голосование, насчет поездки!» — вздохнул он. «Серьезно, сражаться с огромными церберами было бы легче, чем каждый раз проходить через все эти советы. Хотя тут, наверное, вина самого парня. Пришлось как-то выкручиваться из ситуации, чтобы поездка была именно туда, куда он хотел попасть, и даже применить технику для достижения своей маленькой цели. О, и что выбрали? Куда поедем? В храм Киёмидзу. В субботу, точное время и где собираться, скажут завтра. Понятно. Успела на распродажу?» — спросил он, пройдя в сторону, где в него с криком «Братик!» вбежал Сота, которого он приветственно потрепал по голове. «Да, спасибо, ты меня спас!» — улыбнулась Хари. «Да брось, это ерунда!» — махнул рукой Миямура и присел с Сотой за столик перед телевизором. «Ты уже скачала фильм?» — улыбку. «Да, давно уже. Кстати, ты что будешь, карри или запеканку?» — «Карри!» — улыбнулся он. «Братик, вы с сестренкой ведете себя как муж и жена!» — неожиданно выдал Сота, из-за чего, казалось, Хари на секунду выпала в астрал, смотря на Миямуру, и через несколько секунд, яростно покраснев, закричала на брата в смущении. «Сота, Изуми же был слишком вымотан, чтобы как-либо реагировать на это. Прим, спасибо, что подождали. Как я и писал вчера, я вернулся с работы слишком поздно и слишком заебанный, чтобы садиться дописывать главу. Поэтому она выходит только сегодня». Глава 28. Слухи. Проснувшись в своей кровати, Изуми по привычке еще некоторое время залипал в потолок, особо ни о чем не думая. Пролежав так еще некоторое время, он все же поднялся и пошел в ванную умыться. Сняв повязку, он, как обычно, посмотрел в свой тинсиган, но помимо особых глаз случайно заметил, что его губы слишком уж розовые, в отличие от их обычного цвета. «Это еще что такое?» — в замешательстве пробормотал парень, проведя по ним большим пальцем и только больше размазывая какую-то субстанцию. Попробовав слизать ее, он почувствовал знакомый вкус клубники на языке, и только после этого до него дошло. «Вот чертовка!» — ухмыльнулся парень, смывая с лица остатки блеска. Быстро умывшись, Миямура вернулся в свою комнату семейной квартиры, где переоделся и вышел на кухню, где увидел маму. «Доброе утро!» — поприветствовал он Хинату, стоящую за плитой и готовившую ему завтрак перед школой. «Доброе, Иккун! Как спалось?» — мягко улыбнулась женщина, развернувшись к сыну. «Хорошо. А тебе?» — Изуми ответил той же улыбкой, подойдя к ней и встав рядом. «Замечательно, тот матрас, который ты купил летом, такой мягкий. Спина почти перестала болеть». «Что значит почти?» — немного нахмурился парень. «Может, стоило купить матрас помягче? Я, ну знаешь, я ведь весь день на ногах». На секунду запнулась мама и, развернувшись, вернулась к готовке. По ней было видно, что ей неловко говорить об этом с сыном, и по ее странной интонации Миямура догадался, что дело совсем не в этом, ну или только частично. На секунду переместив взгляд на ее внушительную грудь, где-то четвертого размера, которую даже не мог скрыть фартук, он подошел к Хинате сзади и осторожно положил руки на ее плечи. «Тебе надо беречь себя», — пробормотал Изуми, начав массировать их. «Да», — только и смогла вымолвить мама, чувствуя, как от плеч по всему телу распространяется расслабляющая нега. «Где ты научился делать массаж?» — почти мурлыча произнесла она, за секунду расслабившись от массажа. «Отрабатывал навыки на Ханаби», — сказал Миямура лишь частичную правду. Частичная она была лишь из-за навыка, который он приобрел недавно, когда сестра в очередной раз вернулась из рейда уставшей и полностью вымотанной. «Массаж, 21 ур, полностью расслабляет дружелюбно настроенную к вам цель, при применении через определенное количество времени имеет шанс вызвать эффект бодрости на 12 часов. Хоть за него и нужно было отвалить целых 3000, но для сестренки было не жалко. Тем более тогда после использования навыка его ждал невероятный секс. Кстати, о ней. А где сестра?» — спросил парень, по-прежнему не прекращая массировать плечи мамы. «Разве она не заходила к тебе попрощаться, перед тем как убежать в гильдию?» — ответила Хината, прикрыв глаза, наслаждаясь массажем. «А ну, да, она попрощалась, могла бы и разбудить», — подумал про себя парень, облизывая губы с легкой улыбкой. «Цель получает эффект бодрость. Через несколько минут оповестила его система. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил парень маму, которая от неожиданного эффекта опала на грудь сына с прикрытыми глазами. «Волшебно! Я бы не отказалась получать такой массаж каждый день», – прошептала женщина, еще не до конца осознавая, то в каком положении она находится. Вот только Изуми полностью это осознавал, и на автомате положил свои руки на немного пухленький живот матери. Он не был жирным, скорее был немного мягким и упругим в отличие от плоского и твердого животика Ханаби, что было удивительно. Ведь даже спустя 15 лет окончания карьеры Хината все еще оставалась довольно подтянутой и спортивной. Возможно, такова была конституция тела охотников. «Конечно, я не против», — тихо сказал парень, вдоволь насладившись ощущением, которое ему подарило тело мамы. Но поняв, что и его тело уже начало реагировать, он быстро отстранился. «Еще рано», — огорченно подумал Миямура и сел за стол, стараясь скрыть стояк. «Уфуф, тогда буду ждать», — захихикала Хината и развернулась к плите, став накладывать еду для сына. «Мне кажется, что в ее состоянии ты мог позволить себе и больше», — раздался в его голове голос Юки. Услышав слова, которые Изуми закатил глаза: «Ты всегда слишком торопишь события. Скорее, это ты слишком медленно соображаешь», — постаралась уколоть его в ответ система. «Может быть, раньше с сестрой я и правда вел себя как тормоз и всего боялся. Но ты думаешь, если в тот раз ты оказалась права, то это всегда будет так? Думаешь, я сейчас спокойно мог облапать свою мать, и она бы ничего не заметила?» — хмыкнул парень. «Почему нет? Она же явно не до конца соображала после активации эффекта и, скорее всего, ничего бы не поняла. Только представь, какая мягкая и большая у нее грудь. Как было бы при...» — «Заткнись», — закатил глаза парень. Он не собирался обсуждать с ней это. Однако кое-что все же хотел уточнить. «Юка, ты что, лесбиянка?» — неожиданный вопрос. «Почему ты так решил?» — «Просто ты уж слишком хочешь увидеть нас в одной постели», — почти враждебно сказал парень. Ему не нравились эти любительницы ножниц, но ему было противно от мысли, что на их с сестрой секс кто-то мог смотреть похотливо, даже если это бестелесная система, которая вроде как тоже женского пола. «Не думаю», — спустя несколько секунд размышления ответила Юка. «Ну, то есть, конечно, я могу определить, красив ли человек. Твоя сестра, твоя мать, Хри, несколько девушек из пекарни, несколько твоих одноклассниц и ты, правда, довольно красивы. Но я не чувствую никакого сексуального влечения ни к тебе, ни к этим девушкам. Так, что не думаю, что я лесбиянка или что-то в этом роде». «Ясно», — кивнул парень. «Ха, наверное, я слишком собственник, если спрашиваю об этом систему», — со вздохом подумал про себя Миямура. «Все верно, я просто бездушная система», — вторила ему Юки. «Иткун, ты чего вздыхаешь?» — поставила перед ним тарелку с едой Хината, и, сев с ним за стол, облокотившись о ладонь, «думал о том, что скоро я несколько дней не смогу есть твою еду», — выкрутился парень, подняв голову и посмотрев маме прямо в глаза. «Да брось, уверена, в Киото кормит не хуже», — ярко улыбнулась женщина, махнув рукой. Хоть и было видно, что ей очень приятно слышать комплимент. «Мама, не надо принижать себя, твоя готовка самая лучшая, что я когда-либо пробовал», — сказал Изуми, накрыв своей ладонью маленькую ручку Хинаты. «Уфуфу, спасибо, сынок, мне очень приятно слышать это. А теперь кушай, тебе ведь скоро на уроки. Приятного аппетита», — улыбнувшись, сказала она и, встав, пошла заканчивать свои дела. Проводив маму взглядом, Изуми наконец принялся за еду и, быстро закончив, отнес еду в раковину. «Спасибо, мам, было очень вкусно», — обнял ее сзади парень и получил поглаживание по руке. «Не за что, а теперь иди. Конечно, только перед этим я должен попрощаться должным образом», — хитро улыбнулся Миямура и, склонившись к маме, чмокнул ее прямо в губы. «И Изуми», — возмущенно вскрикнула женщина, поняв, что сделал ее сын, но, развернувшись, увидела только, как он уже подошел к двери, со словами: «Пока, мам», — помахал он рукой на прощание, опешивший от его действий Хинате, и спокойно вышел, закрыв за собой дверь. Поняв, что сын уже ушел, смущенная женщина подняла ладошку и осторожно провела кончиками пальцев по губам, куда ее несколько секунд назад поцеловал родной сын. «Может, для них это и правда такой способ приветствовать и прощаться друг с другом, а я просто выдумываю», — покачав головой, Хината вернулась к домашним делам, одновременно размышляя, что они становятся немного странной семьей. Всю дорогу до школы Миямура не мог сбросить улыбку со своего лица. Только, что он поцеловал свою маму и чувствовал от этого такой внутренний трепет, что казалось, он стал самым счастливым человеком от одного только поцелуя. Что-то такое он ощущал во время поцелуя с сестрой. И пусть они с его девушкой и могли целоваться по несколько минут, но, почувствовав губы матери на своих, Изуми никак не мог избавиться от этого чувства. Для него это было что-то совершенно новое, полностью отличное от времяпровождения с Ханаби, поцелуев и даже секса. Но от этого чувство не стало менее приятным. Всю дорогу до школы, а позже и в самой школе, он не мог не улыбаться, из-за чего ловил на себе удивленные взгляды. Впервые увидев его улыбку, многие школьницы краснели и засматривались на него, стараясь запечатлеть в памяти и на фото этот редкий момент улыбки, как они сами его окрестили «холодного принца». Изуми же было совершенно плевать на это. Пусть смотрит, пусть фотографируют, пусть шепчутся. Плевать. Никогда парень не мог подумать, что может чувствовать себя так хорошо, и вряд ли что-то сможет испортить этот день. Миямура. Остановил его голос за спиной. Да, развернулся Изуми, не прекращая улыбаться, хоть его улыбка и немного померкла, но не сошла полностью с лица. Он увидел перед собой своего одноклассника, с которым ни разу не общался, Исикаву Тору. Ему то, что от меня надо. Подумал про себя Изуми. На пару слов. Поманил его за собой фиолетово-волосый. Пожав плечами, Миямура пошел за ним, и одноклассник привел его на то же место, где они с Хари любили проводить время вместе. Что-то хотел. Приподнял бровь Изуми, хоть Исикава и не смог увидеть этого из-за повязки. «Какие у тебя отношения с Хари?» Перестав медлить, хмуро спросил тот, облокотившись о стену. «Какие тебе дело до наших отношений?» Нахмурился Миямура, скрестив руки на груди. «Самое прямое. Хари моя подруга, а вокруг тебя ходят не самые приятные слухи. Я не хочу, чтобы они как-либо повлияли на нее. Да, интересно, какие слухи, и как они могут повлиять на Хари?» Настоящая улыбка уже сошла с лица Изуми, и остался лишь фальшивый оскал. «Не придуривайся. Все парни в этой школе знают, что ты любишь играться с девушками и выбрасывать их как мусор. Я не хочу, чтобы Хари попала в твои лапы», — почти прорычал Исикава, из-за чего Миямура на секунду опешил. «Обо мне правда ходят такие слухи?» «Эфф», — еле сдержал смешок Миямура. «Что смешного?» — еще больше нахмурился фиолетово-волосый. «Исикава, ты вроде производишь впечатление неглупого парня, но несешь такую херню», — покачал Миямура головой, из-за чего кулаки его одноклассника сжались. «Да ты, стой», — остановил его Изуми, подняв руку. «Не стану оправдываться. Для тебя это будут просто слова. В таком случае, ты можешь указать мне хоть на одну девушку, которую я использовал?» Он подошел к удивленному этими словами однокласснику и ткнул пальцем в его грудь. «А хоть одну, которую я выбросил, да хотя бы ту, на которую я просто обратил внимание». «Еще несколько раз», — Изуми ткнул его в грудь. «Приведи мне хотя бы одну, и если она как-либо сможет подтвердить эти тупые слухи, то я встану перед ней на колени и публично извинюсь. Просто сделай это. Тогда я не просто извинюсь, но и прекращу общение с Хари. Давай». Исикава удивленно расширил глаза, пытаясь осмыслить его слова, и уже через несколько секунд нахмурился. «Ну конечно, я таких не найду, никто не признается в этом просто так. А ты очень упрямый, да?» Закатив глаза, вздохнул Изуми. «Ладно». Пожал он плечами и вышел из-за стены, осмотреть класс. «Что ты делаешь?» — не понял его действий Тору. «Просто подожди. Эй, Куросава!» — крикнул он, позвав случайную одноклассницу. «Ну чего, Миямура?» — смущенно пробормотала она, когда увидела, кто ее позвал. «Можешь подойти?» «Да-да». Быстро она подлетела к парню и смущенно встала перед ним, уперев взгляд в пол. На зависть большинства девушек, кто увидел эту картину. «Пойдем». Поманил он девушку за собой, и они вместе встали перед Исикавой. «Зачем ты ее позвал?» — хмуро спросил тот, а Изуми, выставив руку, молча велел ему пока помолчать. «Куросава, скажи, я когда-либо делал тебе что-то плохое? Может, я тебя как-то обидел?» «Нет», — пропищала девушка, даже не смея поднять взгляд на Изуми. «Ну же расскажи, я ведь ничего не сделаю. Ты не обижал меня и не доделал мне ничего плохого». «Хорошо, но, наверное, одна тебе ничего не докажет, верно, Исикава?» Тот лишь кивнул в прострации от ситуации, которую Изуми вызывал. «Куросава, можешь идти. О, и можешь позвать сюда кого-нибудь еще, желательно девушку». «Ха-хороша», — пискнула та и пулей убежала, спустя еще несколько опрошенных одноклассниц. «А, хорошо, хорошо, я верю тебе», — простонал Тору, устало махая рукой. «Видишь, тебе не стоит верить всяким слухам, а только своей голове», — хмыкнул Миемура, хоть и у самого уже болела голова и все настроение было испорчено. «Ну думай, что я вот так сразу стану тебе доверять. Ладно, но мне вот, что интересно, тебе ведь нравится Хари?» «Да», — Изуми сказал слова, после которых Исикава удивленно вскинул голову, уставившись на него и покраснев. «Че, что ты такое говоришь? Да брось, это же очевидно. Ты слишком пытался уберечь ее от такого злого меня, что сам себя и выдал», — нарисовал в воздухе кавычки Миемура. «Ну да, проблемы», — нахмурился Исикава и сжал кулаки, уставившись на одноклассника. «Смотря для кого. Прим, спасибо за ваши оценки и активность. Глава 29. Как успокоить львицу? Смотря для кого», — пробормотал себе под нос Миемура. «Что? Я думаю, у вас ничего не выйдет», — уже громче сказал парень, подняв взгляд на удивленного его словами Исикаву. «Это еще почему?» — хмурясь спросил тот. «Потому, что Хари не видит в тебе никого, кроме друга». Миемура спокойно развернулся к окну, от пораженного его словами одноклассника. Изуми и раньше вспоминал этот момент из манги и спрашивал у Хари, что она думает о Тору. Так, что он не врал. Исикава и правда был для нее просто другом, из-за чего где-то внутри Изуми даже чувствовал жалость к нему. «Ты-то откуда знаешь?» — сжал кулаки Исикава. «Хари рассказала», — пожал плечами Миемура фиолетово-волосому, который несколько секунд вглядывался в него, пытаясь распознать ложь. Но сколько бы он ни пытался разглядеть этого в нем, абсолютно не мог этого сделать. Ведь где-то внутри чувствовал, что одноклассник говорит правду. Хари никогда не делала ничего, что помогло бы ему распознать взаимность в его чувствах. Как бы он ни старался и что бы ни делал, для нее он всегда оставался просто другом. «Вот как», — горько пробормотал Тору через несколько секунд, встав рядом с Изуми. «А ты, похоже, неплохо ее знаешь. Мы общаемся с ней уже некоторое время», — подтвердил его словами Миемура. «Как давно?» «Где-то с середины августа». «Ясно», — совсем паник Исикава. «Слушай, а ты не против, если я все же попробую признаться? Я не смогу нормально смотреть ей в глаза, если не переверну эту страницу». «А меня ты почему спрашиваешь?» «Да так, сам не знаю», — пробормотал Исикава, тоже подняв взгляд на небо. «Ладно, я пойду», — через некоторое время сказал Миемура. «Ага», — кивнул Тору, и Изуми вышел в класс. Абсолютно пустой класс. «А где все?» — нахмурился Миемура и, достав телефон, посмотрел расписание. «Физра», — воскликнул он. Из-за того, что он редко заходит в беседу, он даже понятия не имел, что несколько уроков сегодня поменяли местами. Убрав телефон в карман, Изуми развернулся и посмотрел на стену, за которой должен был стоять одноклассник, размышляя о том, стоит ли говорить ему. Покачав головой, он взял свои вещи и крикнул: «Исикава, пошли, у нас замена». Через несколько секунд ему навстречу вышел Тору, который с удивлением обвел взглядом пустой класс и тут же вздрогнул от осознания ситуации. «Точняк, у нас же физра первая», — воскликнул он и, быстро схватив свои вещи, уже приготовился бежать, но его остановил Изуми, положив руку на плечо одноклассника. «Смысл торопиться, все равно уже опоздали». «Тоже верно», — пробормотал Исикава, и так они вместе молча пошли в раздевалку, не проронив и слова о предыдущем разговоре. «Исикава, Миемура, вы чего плететесь? Вас уже учитель потерял», — выбежал им навстречу зеленоволосый парень в спортивной форме. «Иура, ты его знаешь?» — спросил Миемура. «Да, он учится в классе 3-2. «А ты нет? У нас же физра часто с их классом проходит». Еще раз посмотрев на парня, от которого исходили просто волны энергичности, Изуми покачал головой. «Впервые его вижу», — хмыкнул он. «Не помню его. Ни как персонажа, ни как одногодку». «Ну ты даешь», — покачал головой Исикава, пока Юра, наклонив голову, слушал их диалог. «Шу, передай учителю, что мы сейчас будем. Вам лучше поторопиться, Мацуда уже рвет и мечет», — сказал он напоследок, перед тем как уйти. «Может, теперь пора бежать? Надо бы», — буркнул Миемура и рванул за одноклассником. Быстро переодевшись в форму, состоящую из зеленых штанов с белой полоской по всей длине и белой футболки, Миемура и Исикава вышли из раздевалки. Осмотрев своего одноклассника, Тору удивленно присвистнул. «Ты все лето на стероидах сидел? С чего бы? Ну посмотри на себя, до летних каникул. Я не помню, чтобы ты был таким накачанным. Просто правильно питался», — хмыкнул Миемура и ускорил шаг, когда увидел на стадионе учителя физкультуры, который яростно махал рукой в их сторону. «Не ожидал от тебя, что ты опоздаешь на урок», — до сих пор не веря в произошедшее, сказала Хари. «Ну, как видишь, и я не святой. пожал плечами Милимура. «И с кем?» «С Исикавой». «Интересно, чем же вы были так заняты?» «Просто совпадение». Иура сказал учителю, что вы были вместе. Встретились по дороге. Вышли от класса вдвоем. «Это допрос?» Улыбнулся Милимура, повернув голову к девушке. «Нет, просто интересно». Покачала она головой. «Ничего такого мы не делали, просто так совпало. А, как же с тобой трудно. Почему нельзя просто признать, что ты наконец решил завести нового друга? Ведешь себя как цундеры». Хмыкнула Хари, из-за чего Изуми вздрогнул. «Ненавижу цундеры. Не сравнивай меня с ними, Хари». Возник перед ними их фиолетово-волосый одноклассник. «Исикава, что-то хотел. Можно тебя, на пару слов? Нужно кое-что обсудить». «Прости, я не...» «Все в порядке, Хари, ты иди, а я, если что, заберу Соту». Вымученно улыбнулся Милимура. «Ладно». Через несколько секунд сказала Хари, удивленно посмотрев на него. «Увидимся». Помахал он рукой, наблюдая, как они уходят, и на то, как Тору благодарно кивает ему. «Почему я так дерьмово себя чувствую?» — подумал Изуми, выходя из школы, двигаясь в сторону здания, именуемым подготовительной школой, в которой сейчас и был Сота. «Братик!» — радостно крикнул малыш, сидящий на крыльце. «А где сестренка?» «Она немного занята сейчас, но скоро должна прийти». «Хорошо», — кивнул Сота, и, взяв Изуми за руку, они вместе пошли домой к Хари. По дороге домой Сота рассказывал Изуми, как прошел его день, что нового он узнал. Вот только Миямура слушал его вполуха. Его мысли до сих пор были полностью поглощены утренним разговором с Исикавой. Казалось бы, раньше он думал, что не чувствует к Хари ничего такого, кроме небольшой симпатии. Но теперь все, о чем он думал, это лишь о том, что сейчас Хари признавался Исикава. Пусть он и знал, что она отвергнет его, но отчего-то на душе было так паршиво. Одна мысль о том, что может произойти противоположное, заставляла Изуми скрипеть зубами. «Похоже, она тебе все-таки нравится», — подтвердила его мысли Юка. «Наверное». «Тогда зачем ты позволил этому парню признаться Хари?» «Ха, сам не знаю. Может, просто знал, что она отвергнет его и поэтому не особо боялся. А может, не до конца осознавал, что она мне нравится. Тогда почему боишься сейчас? Задай вопрос попроще». «Братик, ты чего вздыхаешь? Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Сота, заметив состояние Милимуры, чем вызвал у него легкую улыбку. «Все хорошо, Сота, просто задумался». Погладил он мальчика по голове, как раз перед тем, как зайти домой. Сев перед телевизором, на диван Изуми закрыл глаза и, чтобы успокоиться, стал разгонять чакру по всему телу. Это медитативное занятие всегда помогало отвлечься от ненужных мыслей, совсем как в тот раз, когда все его мысли были заняты Ханаби и его боязнью признаться ей. Через 20 минут его медитации, наконец, раздался щелчок, ознаменовавший прибытие Хари. «Сестренка, пришла!» — крикнул Сота и побежал встречать девушку. «Прости, Сота, немного задержалась», — послышался ее голос из прихожей. «Привет», — улыбнулся Миямура, когда Хари вошла в гостиную. «Поговорим», — серьезно сказала она, из-за чего по спине Миямуры пробежали холодные мурашки. Поднявшись, он прошел за ней в коридор и закрыл дверь, оставшись с девушкой наедине. «Тору мне все рассказал», — сказала Кёка, стоя спиной к Изуми, и хоть он и не мог видеть ее лица, но от одного ее голоса у него внутри все заледенело. «Неужели она согласилась?» «Понятно, так вы. Ты правда хотел прекратить?» — замолкла она наполовине, не в состоянии сказать что-либо дальше своим дрожащим голосом. «Что прекратить?» — не понял Милимура. «Не придуривайся. Ты серьезно хотел прекратить общаться со мной только из-за каких-то тупых слухов?» — взорвалась девушка, развернувшись к нему с покрасневшими глазами. «Так ты об этом. А что с Исикавой? Ты сок? Да плевать мне сейчас на Тору. Отвечай, говорил или нет?» Хари подошла впритык к Миямуре и, нахмурившись, посмотрела прямо в его глаза через повязку. «Да, но я не это имел в виду». «Тогда что ты хотел этим сказать?» «Ну, знаешь». Миямура неловко почесал затылок, отвернув лицо от девушки. «Оказывается, вокруг меня ходят не самые приятные слухи. Якобы я использую девушек. И только поэтому ты хотел перестать со мной общаться?» «Нет, конечно, нет. Я не хочу прекращать наше общение. Знаешь, ты первая девушка, с которой мне было очень приятно проводить время. И я очень не хочу терять этого. Так что, Хари, надеюсь, ты простишь меня». С надеждой улыбнулся Изуми. Девушка же несколько секунд смотрела на него немного заплаканными глазами. «Я тоже не хочу терять этого, но знал бы ты, как я хочу прибить тебя», — сказала она и со всей силы заехала ему макушкой прямо в подбородок, из-за чего Миямура даже отшатнулся. «Миямура, ты дурак», — прокричала она, — «если ты перестанешь приходить, то кто будет будить меня, когда я засыпаю за фильмом?» Начала разгоняться Хри, из-за чего, как показалось Изуми, вокруг нее даже появилась огненная аура. Вот только она и не думала заканчивать. «А куда девать твою порцию? Продукты выкидывать я не собираюсь. А кто будет забирать соту, когда я занята в школе? Кто?» Поняв, что девушка уже не успокоится, Миямура принял единственное верное в данной ситуации решение. Проигнорировав огненную ауру Хри, он подошел к ней впритык и, расставив руки в стороны, заключил ее в крепкие объятия. «Кто поможет мне?» Удивленно расширила она глаза, когда поняла, что он сделал, и застыла в этом положении словно котенок. Подняв взгляд вверх, она встретилась с его улыбкой и почувствовала мягкие поглаживания по своей голове. За пару секунд от той грозной львицы не осталось и следа. «Успокоилась?» — ухмыльнулся Миямура, такой резкой перемене в девушке. «Да-да, хорошо», — пробормотал Изуми, отпустив Хари. «Так, что там с Исикавой?» — все же решил уточнить он, хоть уже и знал ответ. «Я ему отказала», — буркнула она, отвернувшись от парня. «Понятно», — с облегчением улыбнулся Миямура. «А парень-то вроде неплохой, ну так и встречайся с ним. Не думаю, что мы подойдем друг к другу. Все-таки я больше по девушкам». Изуми неловко почесал затылок, смотря на Хари. «Посмотрим фильм, только мы вдвоем». Пришло Изуми сообщение от сестры, когда он попрощался с Хари и Сотой и вышел из их дома. «Конечно», — с улыбкой написал Миямура и на всех парах двинулся в свою квартиру, где его уже ждала сестренка. Только войдя за дверь, его сразу же заключили в медвежье объятия. «Привет, Нюх, Нюх», — шумно обнюхала его Ханаби и отстранилась от брата. «Ты опять был у нее?» — скорее сказала, чем спросила она. «Да, Хэймэм», — прищурилась девушка. «Ты сделал с ней что-нибудь?» «Пока нет», — покачал головой Миямура. «Правильно, для этого у тебя есть я», — соблазнительно улыбнулась девушка и, поднявшись на цыпочках, поцеловала брата. «Значит, есть ты», — ухмыльнулся Изуми, когда они все-таки отделились друг от друга. «Конечно», — мурлыкнула Ханаби и, отпустив брата, повиляла попкой в гостиную, где уселась на диван и похлопала рядом с собой. «Ну, рассказывай, как прошел твой день?» «Неплохо, особенно начало. Только ты могла бы разбудить меня», — улыбнулся Изуми, устроившись рядом с сестрой. «Прости, я слишком торопилась». «Немного виновата», — сказала сестра. «Я понимаю, но надеюсь, в следующий раз ты все же предупредишь меня о том, что уходишь куда-то». «Хорошо, хорошо», — кивнула та. «Ну ладно, потом я немного поговорил с мамой». И вновь на губах Изуми заиграла улыбка, когда он вспомнил, что сделал утром. Попрощался с ней, просто попрощался, или я поцеловал ее. «Ты правда сделал это?» — заулыбалась сестра. «Да, ура», — радостно воскликнула Ханаби и запрыгнула ему на колени. «Наконец-то, ты так рада, что я поцеловал другую женщину, которая к тому же является нашей матерью», — ухмыльнулся Изуми. «Ничего страшного, маме можно», — просто ответила сестра, пожав плечами. «Ты странная, может быть. Кстати, а как она отреагировала?» «Хи-хи, наверное, очень удивилась». Только представив эту картину, Ханаби тут же захихикала. Мягко сказано, она была в шоке. «Хи-хи, а ты как хотел? Все же наша мамочка очень пугливая в этих вопросах. А ты, значит, нет?» — прищурился Миямура. «Конечно нет, я уже опытная женщина», — гордо сказала девушка, выставив грудь вперед, которую Изуми тут же схватил и начал наминать через ее белую футболку, вызывая у своей девушки тихие стоны, которые она пыталась сдержать, прикусив губу, всеми силами стараясь не ударить в грязь лицом. После своих слов: «Ты стонешь слишком сладко для опытной женщины», — почти злорадствуя, прошептал ей на ушко Изуми. «Хаен, просто ты слишком напорист». «Ах», — не смогла сдержать девушка стон, когда брат нащупал на своих ладонях два твердых сосочка. «Сестренка, ты ведь позвала меня сюда не просто так, верно?» «Прим, спасибо за вашу активность. Знаю, глава немного задержалась, но я был занят целый день и сел дописывать ее довольно поздно». «Как то так, глава 30, фантазии 18+, ты ведь позвала меня сюда не просто так», — прошептал Изуми на ушко сестры, не прекращая играться с ее эрегированными сосочками. «Ах, а ты догадливый, мы ведь 3 дня с тобой не будем видеться, Хэймэмэм». Между стонами улыбнулась Ханаби и припала к губам парня, открывая теплый ротик, куда Миямура сразу же запустил язык, переплетаясь им с языком сестры. Одновременно с этим Изуми стал потихоньку опускать свои руки, проходясь ладонями по плоскому животику своей девушки, тонкой талии, изящной спинке и остановился только когда его руки обхватили упругую и одновременно с этим твердую попку сестры, став наминать ее под шелковистыми трусиками. «Ммм!» Простонала Ханаби в рот брата и, закинув руки на его плечи, обхватила шею своего парня, по привычке запустив пальчики в его волосы, и прижавшись к груди изуми своей, девушка стала тереться об него своими сосками, обеспечивая себе дополнительную стимуляцию. Как жаль, что Миямура в полной мере не мог насладиться ощущением того, как грудь сестры трется об него, но все же решил исправить это, отстранившись от губ тяжело дышавшей Ханаби. «Мне нужно снять форму», — хрипло сказал он, смотря в затуманенные похотью глаза девушки. «Да», — только и прошептала она, немного отклонившись назад, оперевшись руками о колени Изуми, наблюдая, как он быстро скидывает свой пиджак и уже начинает расслаблять галстук. В глазах девушки мелькнул озорной огонек. «Позволь, я сама это сделаю», — улыбнулась она, накрыв своей маленькой ладошкой руку брата. «Хорошо», — Изуми ответил ей той же улыбкой и опустил руки на идеально пухленькие бедра Ханаби, нежно лаская их. Медленно, словно снимая упаковку с конфеты, девушка, закусив губу, стала расстегивать пуговицы, время от времени, игриво проводя пальчиками по груди Изуми, пока наконец не распахнула ее полностью, зависнув на несколько секунд. «Мне кажется, или с каждым разом твое тело становится все лучше и лучше. А что, боишься снова влюбиться в меня?» — ухмыльнулся Миямура. «Нарцисс», — улыбнулась Ханаби и снова припала к губам Изуми. Только в этот раз их поцелуй продлился недолго. «Мне кажется, что мы еще не избавились от всего», — сказал он, неожиданно схватив талию сестры, и стал медленно вести руки вверх, вызывая по всему телу девушки мурашки, одновременно с этим поднимая и ее футболку, пока не показалась нижняя часть груди Ханаби, а вскоре на свет выскочили и ее твердые сосочки, немного покачиваясь вверх-вниз, гипнотизируя своими движениями парня. «Всегда знала, что это твоя любимая часть», — заулыбалась девушка, заметив состояние брата и обхватив свои обильные груди руками, приподняла их, из-за чего две аппетитные вишенки посмотрели прямо на Изуми. «Ты так и будешь только смотреть? Ну же, братик, пососи их». «Ах!» — в сладкой истоме простонала Ханаби, когда Миямура исполнил ее просьбу, захватив в рот сразу два сосочка и начал агрессивно атаковать их языком. «Какой хороший мальчик!» Словно младенца, Ханаби обхватила брата, нежно поглаживая того по голове. «Хайнен!» Тут же из сестры вырвался сладкий стон, когда Изуми между посасываниями и облизываниями неожиданно укусил ее сосочек и тут же отпустил, вновь втягивая его в свой рот. «Что такое, малыш, зубки режутся?» — хихикнула девушка и, поерзав попкой на брате, нащупала уже давно истекающий соками киской его член, который, словно почувствовав уютную норку, тут же попытался пристроиться в нее. Вот только ему мешала преграда в виде брюк, которые пара все-таки забыла снять. Однако это не помешало девушке покататься на нем, полностью покрывая его влагой по всей длине. Почувствовав, как его штаны стали намокать и вдоволь наигравшись с грудью сестры, Миямура наконец отпустил ее из плена своего рта, любуясь полученным результатом. Некогда нежно-розовые вишенки после его игр стали похожи на спелую клубнику и были полностью покрыты его слюной. «О, ты уже закончил? Хотелось бы подольше, но мне кажется, к тому моменту ты бы уже затопила меня», — ухмыльнулся Изуми, запуская руку между ног девушки и сдвигая насквозь промокшие трусики в сторону. «Ах, Изуми», — простонала она, когда почувствовала, как в ее киску без какого-либо сопротивления проскользил указательный палец брата, в то время как большой уже вовсю натирал ее маленький капюшончик. «Бэ, братик», — через несколько секунд громко выкрикнула девушка, сотрясаясь всем телом в судорогах настигшего ее оргазма. Не в силах контролировать свое тело, Ханаби начала заваливаться назад и, скорее всего, упала, если бы Миямура не успел подхватить ее свободной рукой. «Ты как? Волшебно!» — прошептала девушка, лежа на груди Изуми. «Хорошо, может, нам стоит переходить к главному действию?» — дав ей отдохнуть, спросил парень, через несколько минут, нежно поглаживая сестру по шелковистым волосам. «Да, только перед этим я хочу». Не став договаривать, Ханаби на до сих пор подшатающихся ножках медленно сползла вниз и, полностью сняв влажную от пота футболку, схватилась за ремень брюк своего парня. «Ханаби, ты шаша!» — прошипела сестра, положив пальчик на губы парня, пока одной рукой уже стягивала его штаны вместе с трусами. На это у нее ушло не более 3 секунд. Ловкость охотниц поражает. Немного приподнявшись на диване, Изуми помог ей закончить задуманное, и наконец его полностью эрегированный член предстал перед девушкой во всей красе. «Никогда не перестану удивляться тому, какой же он большой», – завороженно прошептала Ханаби, продвинувшись к стержню брата, уткнулась носом в его головку, шумно вдыхая, «и тому, как сладко он пахнет», – улыбнулась она, потеревшись щекой по всей его длине. Ощущая теплое дыхание сестры, член Изуми начал подергиваться, а из толстой головки тут же засочился предэякулят, что Ханаби никак не могла пропустить и незамедлительно слезала прозрачную капельку. «Ммм, как вкусно!» — воскликнула она и, желая попробовать сладкой амброзии еще, без колебаний взяла головку в рот, танцуя на ней языком. «Ханаби!» — закряхтел Миемура от ощущения влажного и теплого рта девушки. Подняв руку, он положил ее на голову сестры и заботливо убрал волосы с ее лица. Покачивая головой, Ханаби неумело старалась заглотить член как можно глубже, и Изуми осторожно направлял ее, слегка надавливая на макушку своей девушки, с каждым разом опуская ее все ниже и ниже, пока сестра, высунув язык изо рта, не смогла поглотить его член наполовину, при этом не забывая смотреть прямо в глаза своего парня, не забывая и теребить свою хлюпающую киску. Видя эту возбуждающую картину и ощущая все рвение сестры доставить ему удовольствие, Миемура наконец не смог вытерпеть и всего через пару минут стал ощущать скоро приближающийся оргазм. «Сестра, я сейчас», — только и успел он выпалить, перед тем как Ханаби, поняв его с полуслова, усилила напор и на его член, и на свою щелочку. Она даже не думала отстраниться и одним финальным рывком заглотила член Изуми, оставляя снаружи лишь одну треть, когда он извергся прямо в ее ротик, переполняя его. Отстранившись от члена Миемуры, Ханаби раскрыла свои пухлые губки, показывая ему, что не потеряла ни капельки его свежего семени. «Ты ж моя тыковка», — не смог сдержать улыбки парень, когда сестра, не раздумывая, махом проглотила большую часть, а остатки слезала языком, при этом не отрывая глаз от лица брата ни на секунду. Увидев эту прекрасную картину, член Изуми тут же восстал и запульсировал, требуя продолжения. Заметив это, девушка вновь прильнула к эрегированному стержню и, полностью очистив его, запрыгнула на брата. «Как ты можешь быть таким вкусным?» — томно прошептала она и, не дожидаясь ответа, отодвинув трусики в сторону, махом оседлала всю длину брата, своими действиями полностью выбив из него дух. «Хэйнэнэн, как же глубоко!» — простонала Ханаби, обхватив Миемуру за шею, начала прыгать на нем. Пройдя через несколько секунд в себя, Изуми тут же схватил ее за упругую попку и присосался к шее девушки. «Братик!» — не прекращала стонать Ханаби, пока в очередной раз ее тело не свела судорога оргазма, чувствуя, как ее киска начала безумно сокращаться, стимулируя и массируя его. Уже и эякуляция парня не заставила себя долго ждать. С финальным толчком, достигающим матки девушки, Изуми тут же разрядился прямо внутрь нее, вызывая у сестры следующий, еще более мощный оргазм, от ощущения запретной спермы ее родного брата, внутри себя. За пару секунд, отойдя от удовольствия накрывшего его, Миемура скинул с себя девушку и, нагнув ее, тут же вошел в нее на всю длину, вгоняя всю сперму, только что выпущенную им, обратно в хлюпающую от их выделений киску сестры. «Ах, братик, да, не прекращай долбить меня, да, да, еби мою киску», — выкрикивала Ханаби, пока Миемура нещадно трахал ее. Оскалившись, он схватил сестру за ее длинные волосы и потянул назад, заставляя ту запрокинуть голову вверх, благодаря чему Изуми смог увидеть полностью перекошенное удовольствием личико своей милой и единственной сестренки, которая сейчас непрерывно стонала, выкрикивала его имя, называла братом, полностью отдаваясь своей похоти и подстегивая Миемуру не прекращать ебать ее. «Наверное, ты ждала этого целый день, да, того, что твой родной брат придет и оттрахает похотливую пизду своей родной сестры, да? Ты даже не представляешь, как мне было тяжело все эти дни, ах!» — между стонами выкрикивала Ханаби, пока Миемура, не прекращая, долбил ее киску. «Если тебе было так тяжело, то почему ты просто не отсосала мне утром, пока была возможность? Ах, но там ведь была мама. Ммммм, и что, какая разница? Боишься, что она бы нас заметила? Да, она бы, ах, убила нас, сказала бы, что помогала брату. Нет, это бы не сработало. Она бы, ах, поняла». Продолжая вести разговор о маме, Изуми чувствовал, как киска его сестры все больше и больше увлажняется и начинает сокращаться, в то же время как сама сестра уже закатывала глаза и не в силах контролировать свое личико вывалила язык наружу, от переполняющего ее запретного удовольствия и члена родного брата, непрерывно выворачивающего ее пышущую жаром пизду. «Даже если и так, ты же опытная женщина, уверен, что ты смогла обучить нашу мамочку, что такая помощь необходима». «Нет». Уже не соображая, промычала девушка, и в этот момент Миемура почувствовал, как ее киска сжалась от очередного упоминания их матери. «Ты только что кончила. Неужели представила, как наша мамочка помогает мне? Это, не так, правда? То есть ты не представляла, как мама схватит мой член?» В этот момент голова сестры начала заваливаться вперед, несмотря на то, что ее брат, не прекращая, держал ее за волосы. Дернув назад, не сильно, чтобы ненароком не причинить своей девушке вред, Миемура припал к ее ушку и прошептал, как она опустится на колени. Очередное сокращение киски Ханаби чуть не раздавило его член, когда он вновь упомянул их мать. Хотя и сам не на шутку возбудился от собственной фантазии, его член в сестре начал пульсировать, почти приближая парня к финалу. «Как она медленно снимет с меня штаны! Ах!» Громко простонала сестра, и в член Изуми изнутри ударила мощная струя, напор которой вытолкнул член Миемура из киски девушки и тут же заставил вырваться из головки белые нити спермы, полностью покрывшие кончающую сестру. Но даже так оргазм сестры все еще не закончился. Она продолжала сквертить, упав на диван личиком вниз и выпитив попку вверх на протяжении 5 секунд, пока, наконец, ее оргазм не пошел на спад. Вот только судороги не прекращались несколько минут. Усевшись рядом, Изуми стал дожидаться, когда девушка все же успокоится и отойдет. «Мда, наверное, только ты мог представлять, как собираешься дать своей матери отсосать, пока трахаешь сестру». Неожиданно раздался в его голове спокойный голос системы. «Может быть, но разве у многих есть такие сестренки и мамы? Твоя правда». «Эф», — фыркнул Миемура и перевел взгляд с потолка на сестру. «Ханаби, ты как? Ха, еще ни разу ты не заставлял меня так сильно кончать. Я думала, что умру», — простонала девушка, приподняв голову с дивана и посмотрев на брата немного осоловевшим взглядом. «Кто ж знал, что тебя настолько возбудит мой рассказ», — пожал плечами Изуми. «Сама от себя не ожидала, но это и вправду было очень горячо. Хи-хи. Особенно часть, где мама снимала с тебя штаны», — вяло посмеялась Ханаби. «Вяло лишь потому, что никак не могла отойти от своего недавнего и самого мощнейшего сквирта». «Хах, зря ты это сказала», — ухмыльнулся Миемура, когда его член вновь принял стойку смирно. «И как только ты можешь быть таким выносливым?» — пробормотала девушка и, поднявшись на подшатывающихся ногах, подползла к брату. «Давай я пока просто сделаю тебе минет. Не думаю, что в ближайшие 10 минут я способна на большее». Последнюю часть Ханаби пробормотала совсем тихо, вот только Изуми все равно сумел услышать ее слова. «Неужели я сумел загонять великую черную бестию?» — с победной ухмылкой сказал Миемура. «Прибило бы того, кто дал мне это прозвище. И не загонял, мне просто надо немного отдохнуть», — сказала девушка, взяв член Изуми в свою маленькую ладошку. «О, конечно, будем считать это 1-1. За тот раз ты подумал о чем-то неприятном?» — спросила Ханаби, немного сжав стержень брата. «Конечно, нет». «Хорошо, а теперь дай мне немного помочь тебе перед вторым раундом. Прим, и вновь юбилей 30 глав. Спасибо вам огромное, что все еще со мной и продолжаете читать. Надеюсь, за эти 30 глав я смог стать хоть чуточку лучше. И хотел бы предупредить людей, которые и вправду ждут главы. 31 глава может немного задержаться. В последнее время совмещать учебу и работу бывает немного трудно. Задержится ненадолго, может на день или два, но это крайний срок. Спасибо за внимание. Глава 31. Я ничего о нем не знаю. Новый день начался для Хари немного сумбурно. Сегодня наконец-то состоится долгожданная поездка в Киото. После всех рассказов Миемуры она просто не могла не ждать ее и сама захотела увидеть все своими глазами. Вновь вспоминая о том, с каким воодушевлением он описывал город, на ее губах появилась легкая улыбка. Казалось, он и правда очень хотел вернуться туда. Видеть такого Миемуру было, наверное, удивительно для кого-то, но не для нее. С ней он всегда вел себя открыто и показывал свое настоящее лицо, в отличие от того, как отстраненно ко всем он относился в школе. И было приятно, что она единственная из школы, кто знает эту его сторону. Временами Хари даже казалось, что так он ведет себя только рядом с ней, только для нее. А неожиданно для себя зависла девушка, смотря на себя в зеркало ванной. «О чем я только думаю?» — спросила она свое отражение, потупив взгляд и накручивая прядь волос на палец. «С другой стороны, он ведь никогда не говорил мне, почему продолжает общаться со мной и приходить сюда», – пробормотала Хари, но решила пока отбросить эти мысли. Покачав головой, она вернулась в комнату, где быстро оделась и пошла будить Соту, чтобы отвезти его в подготовительную школу. Уже этой весной он пойдет учиться в ту же школу, что и она. Даже жаль, что это ее последний год учебы. Отворив дверь в комнату младшего брата, девушка немного нахмурилась, застав в комнате лишь пустую заправленную кровать. «Сота!» — крикнула Хари, позвав брата. «Что, сестренка?» — ответил ей его голос из гостиной, услышав который девушка с облегчением выдохнула. Закрыв за собой дверь, она прошла в гостиную, где застала брата, сидящего за кофейным столиком, со своими любимыми раскрасками, подаренными Миэмурой. «Сота, если ты встал раньше, то почему еще не оделся? Тебе же в садик надо», — нахмурилась Хари. «Но, сестренка, сегодня выходной, я не учусь по субботам», — моргнул малыш, удивленно смотря на девушку, которая стояла, уперев руки в боки. Уже собираясь возразить ему, Хари была совершенно не готова к тому, что ее прервет голос с кухни, который она не ожидала услышать сейчас. «Доброе утро, Кёка. Ты чего на Соту кричишь, мама?» — воскликнула Кёка, развернувшись. За кухонной стойкой стояла молодая женщина, похожая на старшую версию своей дочери, с теми же каштановыми волосами, половина которых свисала до плеч, а вторая была аккуратно собрана на затылке в хвостик. У нее были те же карие глаза и тонкие бровки, а зовут ее Юрика Хари. «Ой, неужели моя дочь меня не заметила?» — запричитала женщина, положив ладонь на щеку и прикрыв глаза с улыбкой. «Нет, просто я удивлена, что ты пришла так рано», — поборов удивление, пробормотала Хари. «Я думала, что ты освободишься только вечером и заберешь Соту. Глава узнал о том, что я взяла отгул на эти 3 дня, когда ты будешь в Киото, и решил отпустить меня пораньше», — помахала она рукой, проходя мимо дочери и присаживаясь рядом с сыном на кресло. «Понятно», — протянула дочь и села перед матерью. «Юрика Хари, мама Кёка, в основном допоздна работает и приходит домой поздно вечером, из-за чего обязанности по дому лежат полностью на ее дочери». Хари не винила маму в этом, она понимала, что быть менеджером одной из крупнейших гильдий Японии было очень трудно, хотя временами ей очень не хватало ее. Девушка перевела задумчивый взгляд на своего брата и горько улыбнулась. Все-таки Соте было труднее переживать это, он ведь был еще ребенком. Хари видела, что малыш очень цепляется за людей вокруг себя. Он никогда не показывал этого внешне, но потому как он вел себя с Миэмурой, это было более заметно. Малыш очень быстро привязался к нему. Вначале Хари даже боялась, что тот может оттолкнуть ее брата из-за того, каким настойчивым он бывал. Если судить по тому, что говорят о Миэмуре в школе и по тому, как он вел себя там, то у Хари были все основания так думать. Тупые слухи. В очередной раз поведение парня убедило ее в правдивости его слов, в том, что у каждого есть и другая черта, которую люди редко показывают другим. Вспоминая об этом, Хари вновь разозлилась на тех, кто распускает эти слухи, и немного на себя, что сомневалась в своем однокласснике. Он не только не оттолкнул ее брата, но и вел себя с ним как настоящий старший брат. Помогал с заданиями, пока его сестра была занята домашними делами, рассказывал интересные истории, которые даже Хари было интересно слушать. Подарил ему несколько книг и раскраску, которую Сота с упоением раскрашивал уже несколько дней подряд, как и сейчас. Видя это, на губах Хари не могла не заиграть улыбка. Девушка была очень благодарна за все то, что Миэмура делал для них, не только для Соты, но и для нее самой. «Кёка!» — прервал ее мысли зов мамы. Моргнув и покачав головой, она перевела взгляд на нее. «Прости, я задумалась. Ты что-то сказала? Кёка, ты сегодня какая-то рассеянная. У тебя что-то случилось?» — обеспокоенно спросила женщина. «Нет, все хорошо», — помотала та головой, пока мама несколько секунд вглядывалась в нее, после чего кивнула. «Ну ладно. О, Сота рассказывал мне о том, что у него появился братик», — улыбнулась Юрика, склонив голову на бок и очень красноречиво посмотрев на дочь, из-за чего та даже немного смутилась. «Да, представляешь, мам, братик всегда со мной играет и помогает с заданиями. Даже раскраску подарил», — не дал сестре ответить Сота, подняв перед лицом книжицу, хвастаясь ей перед мамой. «Ну надо же, я рада за тебя, уфуфу. А ты, что скажешь о нем, Кёка? Какой он красивый?» — захихикала женщина от энтузиазма своего сына и перевела взгляд на Хари, которая задумчиво посмотрела в сторону. Ну, он один из лучших учеников в школе и весь из себя загадочный с повязкой на глазах. Неужели он не видит? Шокированно произнесла Юрика, и в ее полузакрытых глазах читалась жалость к мальчику, которого она даже не видела. Вроде нет. Потупила глаза Хари. Раньше она как-то не задумывалась об этом и принимала его повязку как должное. Да и неудобно было бы прямо спрашивать. Но сейчас, когда мама спросила об этом, что если Миемура и вправду был слепым все это время? Вроде нет, переспросила Юрика. Ну, он вроде как свободно ориентируется в пространстве. Даже фильмы со мной смотрит. А если он делал вид, что смотрит? Просто чтобы составить мне компанию. От одного этого осознания на душе девушки заскребли кошки, и ей стало стыдно за себя. Стыдно, что она так мало знала о Миемуре, который вообще-то уже давно заходит к ней в гости. Фильмы смотрит, говоришь, а он случайно не охотник? Охотник, переспросила Хари, подняв взгляд на маму. Ну знаешь, я веду дела гильдии и уже встречала несколько таких людей, которые не видят, но могут спокойно жить так же, как и все остальные люди, пояснила женщина. Не думаю, что он охотник, покачала головой девушка. Может, не зарегистрированный? А как его зовут? А, переспросила девушка, пока отбросив свои самокопания. Как зовут мальчика, то фамилия у него Миемура, задумчиво протянула Кёка. А имя? А какое у него имя, то моргнула она и только сейчас поняла, что не знает даже его имя. Однако совсем не это интересовало маму. Миемура, да, а это случайно не брат Миемура Ханаби и сын Миемура Хинаты, одних из популярнейших охотниц нашей страны, наверное, неопределенно пробормотала Хари. Она редко следила за охотниками, просто не было времени, и не совсем понимала, о чем Юрика говорит. Ой, совсем забыла, ты же, наверное, не знаешь их имена. Миемура принадлежит к семье черноволосой бестии принцессы Молний. Помогла ей Юрика, и только спустя несколько секунд в глазах ее дочери появилось осознание.